В апреле проездом через Баден-Баден он в первый раз в жизни выстаивает в русской церкви всю пасхальную службу, полунощницу, заутреннюю и литургию, и разговляется у принцев Баденских. Затем полгода живет в Париже. Сначала в шумной гостинице на Рю Рош, потом на даче Леруа-Болье, Вирофле около Версаля. Об этом периоде его жизни мы знаем мало. Можно восстановить в общих чертах внешнюю ее сторону. Внутреннее остается загадочной. Он жил во французской католической среде. Познакомился с писателями Евгением Тавернье и Луазо, с сотрудниками журнала «Люниверс» Немур Годре и Лотом, с доминиканцем отцом Паскалем и миссионером Лореном. Напечатал в «Люниверс» статью «Святой Владимир и христианское государство. Переработка лекции славянофильства и русская идея», прочитанной в Москве в марте 1887 года. Работал над книгой «Россия и Вселенская Церковь», сократил первые две части, написанные в России, и заново написал третью часть. Наконец, предисловие к этой книге издал отдельной брошюрой. Заглавие ее было «Лидерус. Русская идея». Предварительно он дважды прочел ее в виде доклада в салоне принцессы Сайн-Вигенштейн. Об этих чтениях принцесса рассказывает в своих воспоминаниях. Я предложила Соловьеву прочесть доклад в моем салоне. Аудитория была многочисленная. Высшее общество из Фобур-Сен-Жермен, несколько академиков, священников и журналистов. Отец Пирлинг во вступительном слове изложил тему доклада. Соловьев начал говорить на чистейшем французском языке и своей речью очаровал слушателей. Когда он кончил, некоторые из присутствующих подошли к нему и любезно выразили ему свое сочувствие. Он был им очень тронут, хотя, кажется, ожидал, что отношение аудитории будет еще более соответствовать тем чувствам, которые он сам испытывал. Его разочарование, если только это можно назвать разочарованием, может быть до известной степени оправдано, но нельзя также не оправдать видимое равнодушие публики, недостаточно знакомой с важным вопросом соединения Восточной Церкви с Римским престолом. Через несколько дней Соловьев повторил свой доклад у меня в интимном кругу, состоявшем из 10 человек. Успех его был полный. Он закончил свою речь взволнованным голосом, звучавшим такой верой, что все мы были глубоко тронуты. Я воскликнула: «Вы действительно отец церкви!» На этой блаженной памяти священник церкви Маделен де Ребур заметил с умилением: «О, если бы у вас было побольше детей!» «Только дайте нам, священникам, таких, как вы», — ответил Соловьев. Трудно определить, насколько достоверен этот разговор. Аббат Гетте, перешедший из католичества в православие, по поводу доклада Соловьева заявил: «Соловьев больше папист, чем Белоранмин, иезуит, и сам папа». Все эти слухи и пересуды любопытны не как исторические факты, а как элементы легенды, создававшиеся вокруг имени Соловьева. Как бы ни был велик успех русского отца церкви в интимном кругу, широкая парижская публика отнеслась к нему с явным равнодушием. И на Западе, как и на Востоке, голос Соловьева раздавался в пустыне. Содержание русской идеи сводится к вопросу о смысле существования России во всемирной истории. Соловьев резюмирует свою полемику со славянофилами о национализме. Национализм есть эгоизм народа. Не желающие пожертвовать этим эгоизмом вселенской истине не должны называться христианами. Автор обрушивается на эпидемическое безумие национализма в России, на политику по отношению к Польше, к евреям, к униатам, раскольникам. Славянофилы в своей борьбе с Западом злоупотребляли образом разлагающегося тела. Но не на Западе, а в Византии первородный грех националистического партикуляризма и абсолютического цезарепапизма впервые внес смерть в социальное тело Христа. Вот где корни русского национализма. Истинная теократия есть образ на земле Святой Троицы. Первосвященник, Отец, Царь, Сын, Пророк, Святой Дух, Россия должна смиренно признать вечное Отечество. Русская идея есть идея соединения церквей. Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности. Статья написана с большой силой. Обличение грехов России дышит высоким негодованием, слова о великой идее и призывы к вселенскому единству горят пророческим вдохновением. И этот огонь пылал перед парижской знатью, академиками и журналистами, которые не могли в нем увидеть ничего иного, кроме эффектного фейерверка. В статье, написанной по поводу 900-летнего юбилея крещения Руси, Соловьев утверждает, что русская церковь в своей отдельности перестала быть той несокрушимой церковью, которую основал Христос. Идею Вселенской Церкви выражает в России не официальная церковь, а те 12-15 миллионов раскольников, которые считают ее антихристовой. Это самое страшное, что Соловьев когда-либо писал о церкви. Он действительно на время становится более папистом, чем папа. Возмущенный политикой победоносцевого синода, он изменяет свои идеи вселенскости и всю православную церковь отдает антихристу. Но тогда дело его жизни теряет всякий смысл. Безумна мысль о соединении Христовой римской церкви с антихристовой православной. Все накопленные обиды и разочарования изливаются в этом памфлете. Соловьев переживает период озлобленности и помрачения духа. В его письмах к Таверне впервые появляется зловещий образ антихриста. В июле 1888 года он пишет: «У меня осталась печаль, но нет больше забот, и на все я смотрю более или менее под знаком вечности или под знаком грядущего антихриста». Он пребывает в странном, непонятном ему самому состоянии. «Вот уже более 8 месяцев, как я нахожусь в состоянии, смущающем мой дух. Я совершенно не могу понять, состояние ли это благодати или состояние господина Победоносцева». Другими словами, душевная смута, которую он переживает, кажется ему то мистическим просветлением, то демонической одержимостью. В таком настроении проводит он одинокие месяцы в Верофле, работая над французской книгой. Он чувствует, что своими французскими статьями совершил нечто непоправимое, и его мучит мысль, что русская идея навсегда преградит ему обратный путь в Россию. «Не желаю преувеличивать и придавать делу без надобности трагический оборот, но кажется мне не миновать на этот раз почетного конвоя к Стасюлевичу, август 1888 года. Полученные мною недавно из России известия заставляют меня предполагать, что в Москве меня оставят не надолго, а припроводят гораздо дальше, к Фету, июль 1888 года. Порвав с православием, он безуспешно пытается войти в католический мир. Новые друзья и иезуиты все больше его разочаровывают. Как непокорно принимал он замечания Пирлинга по поводу своей книги, все же, наконец, у него не хватает терпения, и между ними происходит разрыв. Соловьев пишет Стасюлевичу: «В моей французской книге Пирлинг никакого участия принимать не захотел, вследствие различия наших взглядов, откуда вы можете заключить, насколько неосновательны известия гражданина о моем намерении быть генералом иезуитского ордена». В чем заключалось это различие взглядов, мы не знаем, но вот в 1889 году, уже по возвращении в Россию, Соловьев сообщает Фету: «Мои приятели-иезуиты сильно меня ругают за вольнодумство, мечтательность и мистицизм». На основании этих слов можно предположить, что Пирлинг советовал автору выбросить всю последнюю часть книги, то есть учение о Софии. Живое сердце всего богословствования Соловьева, мистическая основа его веры и жизни, казались иезуитам вольнодумством и мечтательностью. Действительно, софиологическая часть ничем не связана с остальным содержанием книги. Это голос из другого мира. Небесные звуки, врывающиеся в земные, слишком земные, и речь об учреждении монархии апостола Петра. Католическому сознанию учение о Софии должно было казаться опасным славянским мистицизмом, но Соловьев готов был от всего отречься и всему подчиниться. Одного он не мог сделать. предать свою подругу вечную. Подготовив к печати Россию и Вселенскую Церковь, издав ее издателю Альберту Савин в Париже, Соловьев едет в Загреб и проводит рождественские праздники у епископа Штроссмайера. Он пишет брату Михаилу: «Я был эти дни в Дьякове у Штроссмайера, встречал с ними Божич, Рождество. Все дьяковские ребятишки, разделившись на несколько компаний, приходили представлять Бетлеем и пели очень милые и наивные хорватские песни. Сам Штроссмайер нездоров, огорчен и постарел. Со мной был, как всегда, непомерно любезен. Посылал папе Ледерус. Папа сказал: прекрасная идея, но это вещь невозможная, если только не случится чудо. Я очень рад, что съездил к Штроссмайеру. Пожалуй, больше не придется свидеться». Слова папы — смертный приговор идеи Соловьева. Сам папа признал план соединения церквей в форме союза римского престола с русским самодержавием практически неосуществимым. У Соловьева оставалась еще одна последняя надежда, но и ей не суждено было исполниться. Во время своего вторичного пребывания в Дьякове русский философ поразил епископа Штроссмайера своим угнетенным состоянием. «Нужно поддержать и ободрить нашего друга Соловьева», — пишет епископ Пирлингу в 1890 году. «Тем более, что он по своему характеру наклонен к меланхолии, я бы даже сказал, к отчаянию. Вы совершенно верно заметили, что наш добрый и благочестивый Соловьев немного наклонен к грусти и меланхолии, его следует поддержать и ободрить, он этого в высшей степени заслуживает, не будем обращать внимания на свойственные ему странности». В январе 1889 года Соловьев вернулся в Россию, а вскоре после этого в Париже вышла его книга «Россия и Вселенская Церковь». В предисловии автор определяет роль России в деле строения всемирной теократии. Россия призвана войти в нее как политическая сила. Не русской православной церкви, а русскому самодержавному царю суждено участвовать в созидании Царствия Божия на земле. «Глубоко религиозный и монархический характер русского народа», — пишет Соловьев. «Некоторые пророческие факты в его прошлом, огромные сплоченные массы его империи, великая скрытая сила национального духа, стоящая в таком противоречии к бедности и пустоте его теперешнего состояния, все это указывает, по-видимому, что исторические судьбы судили России дать Вселенской Церкви политическую власть, необходимую ей для спасения и возрождения Европы и всего мира». За этим следует торжественное исповедание веры. Как член истинной и досточтимой православной, восточной или греко-российской церкви, я признаю верховным судьей в деле религии апостола Петра, живущего в своих преемниках. Предисловие заканчивается патетическим обращением к славянам. «Ваше слово, о народы слово, это свободная и вселенская теократия. Открой же им ключарь Христов, и пусть врата истории будут для них и для всего мира вратами Царства Божия». В первой полемической главе «Положение религии в России и на христианском Востоке» автор излагает тезисы великого спора. Русская церковь восприняла из Византии лжеправославие, она покинута духом истинной любви, а посему не есть истинная церковь Бога, признать главенство папы — ее нравственный долг. Вторая, апологетическая глава, церковная монархия, основанная Иисусом Христом, заключает в себе изложение католического учения. Лично Соловьеву принадлежит только заостренная, парадоксальная формулировка этого учения. «У пределов Кесарии и на берегах Тивериадского озера Иисус низверг кесаря с его престола. В то же время он подтвердил и увековечил всемирную монархию Рима, дав ей истинную теократическую основу. В известном смысле это было лишь переменой династии. Династию Юлия Цезаря, верховного первосвященника и бога, сменила династия Симона Петра, верховного первосвященника и слуги слуг Божиих». Последнее основание теократии — мессианский закон. Человек предназначен быть вселенским мессией, спасти мир от хаоса. У него тройное служение. Он первосвященник, царь, пророк. Подчиниться Богу и подчинить себе природу, чтобы спасти ее, вот в двух словах мессианский закон. Третья глава, троичное начало и его общественное приложение, посвящена учению о Софии. Мы уже рассматривали его в связи с чтениями о богочеловечестве. Соловьев первый в России поставил вопрос о соединении церквей во вселенском плане и положил начало экуменическому движению, которому принадлежит большое будущее. Он веровал во едину святую соборную и апостольскую церковь, в этом его бессмертная заслуга и великое христианское дело. Но в его учении вечное переплеталось с временным. Временное — это теократическая идея, которую впоследствии он сам признал заблуждением. Она не оказала непосредственного влияния ни на православный, ни на католический мир. Однако было бы неправильно считать теократию случайным уклоном его мысли. В жизни и творчестве Соловьева она занимает центральное место. Ей посвятил он лучшие годы свои. Более 10 лет он самоотверженно ей служил. И это служение — жизненная трагедия Соловьева. Как в каждой трагедии, в нем есть внутренняя закономерность, приводящая к катастрофе неизбежно. Его миросозерцание выросло из первоначальной интуиции всеединства, из подлинного мистического опыта, но в самом этом опыте заключалась скрытая опасность. Соловьев так непосредственно видел божественную основу мира, что земная его кора делалась для него прозрачной, и он был склонен отрицать не только относительную самостоятельность временного, но и саму его реальность. Очень характерно в этом отношении письмо его к Страхову 1887 года. «Я не только верю во все сверхъестественное, но, собственно говоря, только в это и верю. Клянусь читой и нечитой, с тех пор, как я стал мыслить, тяготеющая над нами вещественность всегда представлялась мне не иначе, как некий кошмар сонного человечества, которого давит домовой». Дальнозоркость ясновидца делала Соловьева близоруким к окружающей действительности. Перед взором его исчезала грань, отделяющая небесное от земного. Он действительно созерцал всеединое, и реальность относительного казалась ему загадочной. Он называл ее сном, призраком, кошмаром. В таком крайнем идеализме была опасность смешения двух планов бытия — временного и вечного. Соловьев называет историческую организацию церкви видимой формой Царствия Божия, вводит в нее такие относительные явления человеческой жизни, как государство и экономическое общество, считает врата истории вратами Царства Божия. Более того, он абсолютизирует русскую монархию и русский социальный строй, духовную силу церкви смешивает с властью государственной и предлагает папе опереться на политическую мощь русской империи для спасения мира. Идеализм, отрицающий реальность конечного мира, логически приводит к насилию над этим миром. Соловьев в своих мистических прозрениях видит Царствие Божие уже пришедшим в силе и славе, и костная медлительность и запутанность исторического процесса просто его раздражает. Если сонное человечество не желает проснуться, нужно его растолкать. Если оно по своей нравственной и умственной несостоятельности не хочет войти в Царствие Небесное, можно ввести его насильно. Средневековая теократия завершалась системой принуждения. Также завершается и теократия Соловьева. Он хотел реальной христианской политики, а создал самую фантастическую утопию. В теократической системе Соловьева России принадлежит важная роль. Она должна осуществить земное царство Мессии, взять на себя продолжение дела Константина и Карла Великого. Русская империя отдает свою политическую власть в распоряжение папе. Эта идея теократического царя была чужда ранним историософическим построением Соловьева, философских началах цельного знания. Он был еще народником и определял свободную теократию не как империю, а как цельное общество. И только в 80-х годах он становится империалистом. Одна из глав великого спора и христианской политики была посвящена императору. Иван Аксаков ее не напечатал. По этому поводу Соловьев ему писал, 1883 год. «Идея всемирной монархии принадлежит не мне, а есть вековечное чаяние народов. Из людей мысли эта идея одушевляла в средние века, между прочим, Данте, а в наш век за нее стоял Тютчев, человек чрезвычайно тонкого ума и чувства. В полном издании великого спора я намереваюсь изложить идею всемирной монархии большей частью словами Данте и Тютчева». Соловьев ссылается на известные статьи Тютчева «Россия и революция» и «Папство и римский вопрос». У него он нашел идею русской империи, спасающей папство, и образ русского императора, коленопреклоненного у гроба апостола Петра в Риме. Так средневековая теория священной монархии сочеталась у него с мессианской идеей славянофила Тютчева. Чтобы оправдать свою веру в мессианское призвание русской государственности, Соловьев ссылается на некоторые пророческие факты прошлого России. Таковыми он считает призвание варягов, крещение Руси и реформу Петра. В призвании варягов он видит акт народного самоотречения, в крещении Руси – восприятие святым Владимиром полноты христианства, а в реформе Петра – христианское самоосуждение. Излишне указывает на полную произвольность подобных толкований. Соловьев всегда утверждал, что Россия получила из Византии лжеправославие, так как примирить этот взгляд с заявлением о полноте христианства святого Владимира? Веру в национальное мессианство России автор теократии получил в наследство от славянофилов. Он только видоизменил ее, поставив на место православия самодержавие и на место церкви империю. Много лет он беспощадно обличал славянофильский национализм и нанес ему последний удар, а между тем в его теократической системе полное торжество национализма. Из всех стран одна Россия призвана строить земное царство, а это означает, что русской империи суждено всемирное владычество, могущество, богатство и слава. Начав призывом России к смирению и самоотречению, он кончает обещанием ей диктатуры над всем миром. Такова ирония судьбы Соловьева. Ни один эпигон славянофильства в своих дерзостных самых мечтах не доходил до такой национальной гордыни. Поэтическое выражение теократической идеи дано в стихотворении. «С востока идет свет, с востока силы». С этим кличем Ксеркс шел на Элладу. Но толпа рабов бежала пред горстью доблестных граждан, и воспарил царственный орел Рима, и воздвиглась держава Запада, но мир снова потонул в крови. Душа вселенной тосковала о духе веры и любви. Вещи и слово не ложно. И свет действительно придет с востока. Он примирит восток с Западом, он будет исполнен знамений и сил. Поэт обращается к России. «О, Русь, в предвидении высоком, ты мыслью гордой занята, каким же хочешь быть востоком, востоком Ксеркса или Христа?»